тех, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. Я из тех, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. Но что бы ни было внизу, холод или жара, я знаю точно, завтра будет то же, что и вчера. Я это тот, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. Это утреннее время, там внизу все так похоже на кино. Это утреннее время, там внизу все так похоже на кино. Открываю окно, я ко всему уже привык, все началось уже давно. Да, наверное, в это время там внизу все так похоже на кино. Я сажусь в какой-то транспорт и смотрю, сажусь в какой-то транспорт и смотрю, куда он привезет меня. Со мною рядом кто-то едет из гостей домой. Зачем я еду? Я ведь так хотел остаться с тобой. Я только сел в какой-то транспорт посмотреть, куда он привезет меня. Прочь из дома около семи утра. Да, я из тех, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. И в моей комнате, наверное, дуют злые ветра. И в этой песне нет смысла, эта песня стара. Я это тот, кто каждый день уходит прочь из дома около семи утра. Около семи.